Айса, тихо вставил я, сообщил нам, что Сура значительно ослабел около часа или двух назад, вскоре после того, как вы победили Сатори. Вот почему Вайпер решил, что сейчас самое время вторгнуться в верхний двор. Камакири медленно сел, его рука скользнула к огненному мечу на боку. Это наше объяснение, почему мы здесь. Каково ваше? Наш жадный, как ад, навигатор отказалась платить пошлину за вход в райские врата, и мы побили всех ангелов-офицеров, которые пришли оштрафовать и арестовать нас, так что гигантский краб унес нашу команду сюда, и нам пришлось пробиваться мимо тонн мин ловушек, говорящего пирожка с кремом и лысого парня с его гигантской собакой на нашем пути к ним, скучно сказал Лассу. И я не уверен, что это самое странное, что случилось с нами с тех пор, как я присоединился к этой команде несколько дней назад. Су и Коинс жалобно застонали, а Санджи двинулся к штурвалу, заставляя Карасумару вновь двинуться к алтарю. И еще, мрачно заметил Луффи, Канис и Су, наши друзья, а этот ублюдок Аниль уже давно причиняет ей боль, так что мы надерем ему задницу. Можно было услышать падение булавки от того, как напряглись шандианцы. Я не знаю, что безумнее, наконец сказал Камакири. То, что ты только что произнес это вслух здесь, или то, что я действительно верю тебе. Лично я думаю, что самое безумное то, что Эниль просто не уничтожил всех нас за то, что Луффи сказал это, сухо сказал Санджи. Хаем, предположу, что он думает, что мы не стоим таких хлопот. Я пренебрежительно махнул рукой. Все, что мы сделали, это победили одного из его всемогущих жрецов и были близки к победе над двумя другими. Не то, чтобы кто-то столь могущественный, как он, был чем-то озабочен. Разумная мысль, согласился Камакири. В любом случае, если мы все выступим против Эниля, есть ли шанс, что мы сможем заключить что-то вроде союза? Сделал я предложение. Я имею в виду, один из вас, берсеркер, кажется, так он себя называл, мне пришлось сдержать ухмылку, увидев, как дернулся Камакири. Напал на нас в Белом море. Мы попытались убедить его, и он сказал, что не хочет рисковать, но если мы все против Эниля, то не могли бы мы хотя бы попытаться поработать вместе. Камакири опустил голову со вздохом, черт возьми, Вайпер, провел рукой по своему иракезу и медленно кивнул. Да, хорошо, звучит неплохо. Сейчас направляйтесь к жертвенному алтарю и займитесь воссоединением со своими друзьями. Мы вернемся и попробуем воссоединиться с нашими. И попробую, может быть, мне удастся уговорить Вайпера не стрелять в вас, ребята, только увидев. Он проворчал последнюю часть про себя, вызвав несколько морщин и смешков у своих товарищей по отряду. Я колебался. Сильно. Был простой способ, способный привлечь Вайпера на нашу сторону, и я мог сформулировать это так, чтобы Эниль не думал о нас иначе. Но стоило ли оно того в данный момент, был ли канон достаточно устойчив, чтобы я не мог случайно ухудшить ситуацию на этом этапе, будет ли наличие шандианцев на нашей стороне с самого начала, стоить риска уничтожения любого из островов? В конце концов, я вспомнил, что сказал Ташиги, когда мы создавали О3, один за всех, все за одного. Слушай, может быть, этот Вайпер, который, как я догадываюсь, и есть тот самый берсерк, о котором я упоминал, будет более дружелюбен, если ты расскажешь ему, через что нам пришлось пройти, чтобы попасть сюда. О, глава 29.6. После череды представлений и одного разговора, во время которого я не был уверен, отреагировал ли Камакири на мое упоминание полного имени Крикета, и, черт возьми, эти очки творили чудеса с его бесстрастным лицом. Пятеро шандианцев поспешили присоединиться к своим товарищам. Остается надеяться, что пребывание с нами обойдется им не слишком дорого, хотя, учитывая тот факт, что двое из трех жрецов, с которыми они столкнулись, были измотаны, а последним был, ну, Гидацу, ублюдок терминаторского типа, я сомневался, что у них могут быть слишком большие неприятности. После того, как они ушли, Санджи ускорил ход, и, если не считать одной или двух стычек с дикой природой и диких аттракционов, которые, естественно, полностью понравились половине обитателей лодки, включая меня, остальная часть путешествия прошла так, как и предполагалось, без конфликтов или сражений, пересекающих наш путь. Наконец мы добрались до опушки леса. Саундбайт, отсчет сердцебиения у алтаря, осторожно спросил я, решительно не глядя вперед. 13. Наша команда, Ганфол и пони-птица. Я даже не отреагировала на укол в адрес Пьера. Это была половина моих забот, но более насущное все еще оставалось. Поэтому, собравшись с духом, я медленно посмотрел на вход, чтобы увидеть жертвенный алтарь, воздвигнутый в его центре, и такую же высокую груду тел рядом с ним. Какого хрена? Недоверчиво проревел я, глядя на груду тел. Откуда, черт возьми, сладкое дерьмо, это были долбаные небесные акулы. Как будто в ответ, тела на вершине кучи начали шевелиться, пока очень знакомая фигура не появилась над краем пика. Эй, Кэп, ребята, босс нетерпеливо помахал нам рукой, выглядя слегка потрепанным из-за толстой, но все же явно окровавленной повязки, обернутой вокруг его груди. Наконец-то вы прибыли. Рад видеть, что с вами все в порядке. Челюсти Лиа и Дон не ударились о дно палубы, когда они посмотрели вверх. Нам никогда не стать такими же потрясающими, как он, правда? Слабо спросил Лиа. Похоже, что нет, согласился Донни с легким всхлипом. Я разинул рот в благоговейном страхе, пытаясь осмыслить то, что видел. Босс, что? Я слабо махнул рукой. Что за чертовщина? Что, черт возьми, привело к этому? Жизнерадостное поведение босса быстро испарилось, как кубик льда в аду. Взгляд почернел, когда он сложил хвост и сел на кучу. Я растерянно моргнул, когда куча, казалось, задрожала, прежде чем издать булькающий звук осознания. Акулы, на которых он сидел, не были ни мертвы, ни без сознания. Они были в полном сознании, но слишком напуганы своими ушибленными черепами, чтобы даже пошевелить плавником и рискнуть вызвать гнев босса. Это, босс стукнул кулаком по акуле, на которой сидел, вызвав еще одну волну судорог. Это конечный результат того, что я выбрасываю свой стыд и разочарование. Дюгонь в гневе прожег треть своей сигары и выпустил сквозь стиснутые зубы зловещее облако дыма. Я проиграл, и мне это не понравилось. Проигрывать. Что, ак? Взвизгнул я, когда Санджи протиснулся мимо меня, чтобы посмотреть на Дюгоня. Лучше бы прелестным дамам из нашей команды не нанесли вреда, дерьмо Дюгонь. Рявкнул Кок, который, казалось, был в нескольких градусах Цельсия от того, чтобы вновь вспыхнуть пламенем. Босс фыркнул и пренебрежительно махнул ластами. О, успокойся, Санджи. Робин могла бы справиться сразу с десятком таких, как я, а Виви и Нами, хоть они и мягкие, тренировались под моим руководством. Даже если бы они были здесь, а их здесь не было, все было бы в порядке. Босс поморщился и покачал головой. Нет-нет, с ними ничего не случилось. Если я чего и стыжусь, так это того, что случилось с Мэри. Мне показалось, что в мои вены вонзился ледяной заряд. Что случилось с Мэри, босс? Сигара босса дернулась во рту, прежде чем он со вздохом ткнул большим пальцем через плечо. Я проследил за его большим пальцем до Мэри и удивленно моргнул. Это было не так хорошо, как я надеялся, но намного лучше, чем я боялся. Мачта все же была обожжена и почернела, но в целом повреждения выглядели поверхностными, как и обугленные царапины, украшавшие ее корпус. Кроме босса, остальные члены команды деловито натягивали запасную парусину, так что она, вероятно, тоже обгорела. К сожалению, киль был скрыт облаками, так что мне придется спросить Мэри позже вечером, предполагая, что она снова проявит Клабаутермана, дух корабля. И учитывая тяжесть ее раны, тот факт, что даже с дополнительной помощью Усоп изо всех сил пытался залатать ее, то событие казалось предрешенным. Но, как я уже сказал, все было не так уж плохо. Так что, это ты? Крик Терри был под стать самодовольной, но элегантной ухмылке Исаи. Это я, поддразнил он. Неужели тебе так не хватало моего великолепного присутствия? Все, чего мне не хватало, это моего голоса, полного мощи. Крикнул Терри, каким-то образом умудряясь разминать мышцы, оставаясь в воздухе. Без тебя я могу обойтись. В конце концов, только слепой человек станет отрицать удивительную силу Биарглов. И все же Свагдер остается неоспоримым лидером среди нас двоих. Биарглов, Свагдер, Биарглов, ты ведь знаешь определение безумия, верно? Биарглов, ши-ши-ши, люблю этих двоих. Луффи хихикнул. Ага, усмехнулся Лассу, заметив, как дернулся мой глаз. Всегда целых два представления по цене одного. Я, к слову, скорчил несчастную гримасу, глядя на кучу акул. Интересно, смогу ли я убедить одну из этих тварей съесть меня? Уныло сказал я. Полагаю, что многие служащие мирового правительства дорого заплатили бы, чтобы найти способ воплотить это в реальности, Кросс. Я резко перевел взгляд обратно на Мэри, где один ультраразыскиваемый археолог ухмылялась мне сверху вниз. «Робин, рад видеть, что большинство дел на этом конце прошли без сучка и задоринки. Не могла бы ты рассказать мне, что, черт возьми, произошло?» Робин слегка усмехнулась, почти наверняка услышав мой раздраженный тон, и указала на участок береговой линии. «Я бы предложила вам причалить вон там, мистер Джереми, и мы вскоре присоединимся к вам. Нам есть что обсудить». И действительно, мы так и сделали. После того, как Нами рассказала нам, что верхний двор – это недостающая половина Джей, если бы мне пришлось гадать, я бы сказал, что она была одновременно удивлена и раздосадована тем фактом, что Гранд Лайн может свободно изменять географию по собственной прихоти. Мы получили подробности о том, что случилось с Мэри. Как и в манге, захваченная группа решила разделиться и немного исследовать джунгли, чтобы раскрыть некоторые тайны, которые хранили деревья. В дополнение к Робин, за Рейнами, Рафи, Майки, Терри, Кару и Виви также отправились на поиски приключений, в то время как Усоп и Чоппер остались присматривать за Мэри, а босс остался присматривать за ними. Некоторое время все шло довольно мирно, до прибытия Суры. Надо отдать должное корабельной охране, они действительно сумели достойно сразиться с этим ублюдком. На самом деле, они даже не дули в свисток до минуты или около того, потому что им это было не нужно. Благодаря фантастическому боевому искусству босса, перегрузившим мантру Суры, радиусу взрыва цвета вишни Чоппера и превосходным снайперским умением Усоппа, они могли бы действительно прогнать его. К сожалению, такой исход стал невозможен, как только Сура начал нападать на единственного присутствующего члена команды, который не мог защитить себя, саму Гейнг Мэри. Босс, по-видимому, сумел спасти ее мачту, используя небесную акулу в качестве живого ведра, из которой брызгал облачной водой на пламя, но несколько пылающих царапин спустя он охотно дунул в свисток сам. К чести небесного рыцаря, он прибыл за считанные минуты, и как только он прибыл, положение резко поменялось. Между его собственными навыками и Пьером, обеспечивший боссу мобильность, необходимую ему, чтобы не отставать от Фузы, они прижали так называемого небесного всадника, и они бы также выбили его с ринга, если бы не тот факт, что Сура решил напомнить им обоим, что они сражаются на его территории. Проклятые ракуши струн, я сделал себе пометку во время разговора, прочесать ландшафт вокруг алтаря при первой же возможности, потому что 10 к 1, что у всех священников есть специальные облачные ракуши, спрятанные поблизости. Я уже позволил им однажды злоупотребить преимуществом домашнего поля, забыв предупредить команду, чтобы они проверили свое окружение, и я не собирался позволить этому случиться во второй раз. К сожалению, как только Сура поймал их в свои струны, они тут же замерли. Прижженный удар прямо в грудь Ганфаллу, который ему глупо повезло пережить, а также 2-дюймовое глубокое проникновение через брюхо панциря боссу. Это было немного, но в сочетании с почти 600-футовым падением, этого было достаточно, чтобы оглушить его. И вдобавок ко всему, он провел время до приезда Суры, используя небесных акул как боксерские груши, так что они тоже хотели немного отомстить. К счастью, задержка и ускорение событий работали в их пользу там, где это мешало нам. Когда вторглись шандийцы, Сура решил уйти, есть ли выжившие или нет. С другой стороны, благодаря своему инстинктивно усиленному интеллекту, у Чоппера было достаточно средств, чтобы не броситься в залив, чтобы попытаться спасти своих тонущих союзников. Конечно, его гиперлогический ум вместо этого побудил его бросить кого-то еще, кто мог бы плавать, чтобы выловить эту троицу. И действительно, когда ты тонешь в кишащих акулами водах с неестественными дырами в теле, Усоп был одним из самых последних людей, которых ты хотел бы в качестве спасителя. После этого все пошло как обычно. Гигантские южные птицы оказались гораздо гостеприимнее своих блюморских собратьев. Босс продемонстрировал свою все еще сильную энергию, выпустив святой яд на небесных акул, которые попытались съесть его, а затем команда исследователей вернулась и помогла охранникам в ремонте Мэри. Остальное стало историей, и все прошло так, как ты надеялся, Кросс, спросила Виви, когда они закончили рассказ, поскольку наступила ночь и Санджи наполовину приготовил большую кастрюлю супа. И да, и нет, проворчал я. Первый дерьможрец, которого мы встретили, Сатори, я думаю, был полным слабаком. Все, что у него было, это способность к мантре, и так как Кросс знал ее слабые места, Он и Лассу сделали большую часть работы, затем Луффи добил его, сказал Санджи. Но он слабаком не был. Санджи был доведен до предела, и как раз в тот момент, когда Луффи получил преимущество, необходимое нам, чтобы повернуть ситуацию в нашу пользу, вторглись шандийцы, и он использовал последние средства, перед тем как сбежать, мрачно прорычал Лассу. Мы чуть не потеряли голову из-за этого, а могли потерять гораздо больше. Ишь, звучит сурово, сочувственно поморщилась Нами. Как же вы выжили? Я собрался ответить, но тут же напрягся, почувствовав, как что-то острое уперлось мне в поясницу. Слепая удача, осторожно произнес я, затем позволил себе расслабиться, когда острота исчезла. Слепое предположение говорило, что Лео думал, что Зара был слишком близко для его комфорта, и я не хотел проверять его, видели они действия Дюгоня или нет, но все пожало плечами в знак согласия. С тех пор это была ночь, которая в значительной степени соответствовала курсу нормальной ночи нашей команды. Раненые тренировались, как будто они были непобедимы, ленивые расслаблялись, как будто они могли выйти сухими из воды, а остальные из нас, я в частности, делали все, что хотели, чтобы скоротать время между домашними делами. Я, например, решил откинуться назад с хорошей фэнтези-книгой и сделать некоторый прогресс в чтении. Честно говоря, можно было бы подумать, что фантастическая книга в таком фантастическом мире, как «Блю моря», были бы несколько, творчески застойной, просто переиначивая реальность, но нет, у них действительно были чертовски приличные авторы. Ганфолл проснулся гораздо раньше, чем я ожидал, вероятно, из-за продвинутых медицинских возможностей Чоппера, и Олень, заодно, рассказал ему о ситуации, пока мы ждали, пока Санджи закончит суп. После этого, мы насладились еще одним прекрасным примером стряпни Санджи, Нами закончила свой рисунок и сообщила нам, что именно представляет собой земля, на которой мы находимся, и что золотой город ждет нас в другом месте на острове. Настроение было приподнятое, но как раз в тот момент, когда мы заканчивали трапезу, прибыли шандианцы. Все мгновенно насторожились, услышав объявление саундбайта, и повернули глаза туда, куда он указал. В течение нескольких секунд не было слышно ни звука, ни движения. «Мы открыты для переговоров и не станем нападать, если не станете вы», — крикнула Виви. Еще несколько секунд, и из-за деревьев послышался шорох, когда на свет вышли три отчетливые фигуры. Вайпер крепко держал свою базуку, нахмурившись, но на этот раз он смотрел на нас не так злобно. Камакири, казалось, был наиболее спокоен, хотя одна рука оставалась рядом с его огненным мечом, а рядом с ними стояла черноволосая женщина-командир шандийцев, Лаки, возможно, самая разумная из всех, хотя тот факт, что она прижимала винтовку к груди, показывал, что она тоже была подготовлена. Я не мог сказать, что был удивлен этими тремя. Самый сильный воин и два самых разумных командира среди шандийцев были в значительной степени тем, что я ожидал. Чего я, однако, не ожидал, так это увидеть девочку в светло-коричневом платье с каштановыми волосами, видневшимися из-под матерчатой шапочки, с огненным лезвием в одной руке, и сидевшую на плечах Лаки. «Я так понимаю, вы набираете молодняк», — слабо прокомментировала я, несмотря на предостерегающий взгляд Виви, брошенный на меня, как только я открыла рот. «Извини, если это неуместный вопрос, просто она кажется немного неуместной, вот и все». Вайпер на секунду впился в меня взглядом, а потом с ворчанием дернул подбородком в сторону Канис, заставив ее испуганно отпрянуть. То же самое можно сказать и о братании скайпийцев с группой синеморцев, которые прибыли сюда, чтобы свергнуть ее бога. Я поспешно протянул руку к Санджи, когда он прикусил сигарету и вознамерился ударить шандийца по голове. Он бы прошел мимо меня, если бы не божественное вмешательство. Эниль, не бог ее народа, Вайпер. Все внимание переключилось на раненого небесного рыцаря, который сидел на своей импровизированной кровати и тяжело дышал, прижимая руку к ране. Несмотря на свою очевидную немощь, он все же ухитрился пригвоздить Вайпера внушительно строгим взглядом. «Не больше, чем для меня, или тебя, если уж на то пошло», — твердо заявил старик. Вайпер ощетинился, заметив павшего бога, а Камакири и Лаки предпочли осторожно отступить назад. «Ганфолл», — начал рычать берсеркер, — «прибереги свои оскорбления», — Вайпер, — выплюнул Ганфолл с большей злобой, чем я думал физически возможно для кого-то вроде него. Я был готов посмеяться над твоим безрассудным поведением в те дни, потому что ты был вспыльчивым юношей, и у нас еще было время, но сейчас это не так». Старик подчеркнул свою мысль, ударив кулаком по стволу дерева, к которому он прислонился. «Черт возьми, кора просто раскололась. Еще раз обратите внимание, возраст здесь равен крутизне, за редким исключением». Опираясь на Пьера для поддержки, птица перешла в форму пегаса для большей устойчивости. Ганфал медленно поднялся на ноги и подошел к Вайперу, свирепо глядя на него. «Она здесь по той же причине, что и эти синеморцы, по той же причине, что и вы, а теперь и я, чтобы свергнуть тиранию Энеля. Теперь я готов сделать все, что в моих силах, чтобы помочь им добиться успеха, в том числе отбросить былую вражду. Но если это не так, я вполне могу показать вам, что отсутствие желания сражаться не означает отсутствие способности». Они уставились друг на друга на несколько секунд, пока Эльса неуверенно не заговорила. «Он говорит правду, Вайпер. Когда Вайпер бросил взгляд на девочку, я воспользовался случаем, чтобы вмешаться. У тебя ведь мантра?» – спросил я. Эльса резко повернула ко мне голову с испуганным выражением лица. «Че что, как ты? У нас она тоже есть в Блюморях, только под другим названием», – поспешно заверил я ее. «Некоторые люди способны проявлять ее необычным образом, например, сверхэмпатией к эмоциям и тому подобное. Предположу, что Вайпер привел тебя сюда, чтобы ты действовала как детектор лжи или что-то в этом роде». Айса начала хмуриться и кивать в знак согласия, прежде чем вздрогнуть и съежиться, когда Вайпер снова уставился на нее. «Нет, мы взяли ее с собой, потому что Лаки и Камакири не могли отказать ей в ее нытье, и даже если бы мы оставили ее, она все равно прокралась бы сюда», — раздраженно прорычал он. «По крайней мере, так она хоть на что-то годится». Глава 29.7. Судя по тому, как Эльса резко отвернулась от Лаки и заскрежетала зубами в сторону воина, он зашел слишком далеко. «Без меня ты бы не узнал, что Сатори пал, придурок», — взвыла она, подчеркивая сказанное высунутым языком и оттянутым веком. «Кажется, она мне нравится», — пропищала Су. «Аналогично», — усмехнулся Саундбайт. «Бог, настоящий бог, если ты действительно существуешь, помоги мне, тенденция становится опасной», — выдавил я, сжимая переносицу. «Она маленькая, капризная и ездит на чьей-то спине», — лениво заметил Зара. «Я знаю, правда», — Нами благоговейно вздохнула. «Это почти сверхъестественно». «Три Айсы?» — спросил Камакири с нарастающим ужасом. «Знаешь, идея переговоров теряет свою привлекательность. Я не питомец-компаньон», — прорычала Айса. Одна из нас», — горячо пропели Су и Саундбайт. «Кто-нибудь, убейте меня», — простонал я. «Или лучше их». «Я согласна с тобой, что пугает, Кросс», — согласилась Канис, покусывая большой палец. «Ладно, хватит», — резко сказал Лаки, привлекая всеобщее внимание. Она повернулась к Вайперу и Ганнуфаллу. «У нас были с ним разногласия в прошлом, но того факта, что мы действительно здесь, достаточно, чтобы доказать, что мы готовы пойти на компромисс, если это необходимо для достижения нашей цели. Если это все еще правда, Вайпер, то покажи это». Берсеркер стиснул зубы, глядя на Лаки. Затем, через несколько секунд, он медленно повернулся и посмотрел на меня. «Камакири сказал, что вы пришли сюда с помощью человека по имени Манблан Крикет. Это правда?» «Да, он с готовностью помог нам, потому что мы верили в возможность чего-то, что казалось невозможным», — объяснил я. «Он отнесся с сочувствием из-за своего прошлого», — добавила Робин намеренно небрежным тоном, как будто она еще не догадывалась о последствиях своих слов. «Точнее, из-за его предка, человека, жившего 400 лет назад, чьи возмутительные истории о его приключениях в конечном итоге привели к его казни, когда он показал своему королю место предполагаемого золотого города, но ничего там не нашел. История Манблана лжеца Налана стала популярной историей в его родном море и точкой неизгладимого позора для его семьи». Эффект не заставил себя ждать. Базука Вайпера выпала из его рук и с грохотом упала на землю, у него отвисла челюсть от ужаса, и те, кто стоял рядом с ним, тоже были поражены громом. «Черт возьми, я был рад, что посвятил Робин во все это. У нее действительно подвешен язык, когда дело касалось того, чтобы заставить людей делать то, что она хотела, и действительно, есть вероятность, что я просто провалился бы, если бы попробовал сам». «Наланд, лжец», — слабо повторил он. Казнен, я печально покачал головой и развел руками, хладнокровно, и до самого конца он не переставал повторять. Снова и снова он говорил, что видел золотой город, и если он пропал, то, должно быть, затонул в море. Логичный вывод, учитывая Гранд Лайн, но ведь все было не так, правда? Спросил Терри, и его голос снова стал нехарактерно спокойным, когда они с Исаей ворвались на сцену, глядя на шандийцев с ветки. Мы жили в лесах внизу до того, как эти ребята использовали нас, чтобы добраться до бьющего вверх потока. Из давних времен, подобно нашим родителям, их родителям и родителям их родителей, мы помнили, что наша работа состоит в том, чтобы защищать лес. История гласит, что много лет назад группе путешественников было разрешено посетить остров и его тайный город Шандару, продолжил Исая. Через некоторое время после того, как они улетели, на острове произошла катастрофа, когда половина его взлетела в небо из-за потока. С тех пор мы так и не нашли ни жителей острова, ни города Шандары, и все же мы охраняли лес со всей силой, на какую были способны, чтобы защитить его от других пришельцев. А теперь мы узнаем, что та часть острова, на которой находилась Шандара, все еще цела, что делает вас и ваших людей теми, кто там жил, закончил Терри. Там жили наши предки, с горечью поправил его Камакири. Мы никогда не видели Шандару. С тех пор, как остров поднялся в небо, его никто не видел. Ладно, подождите, вмешался я, подходя к небольшой группе. Позвольте мне кое в чем убедиться. Вы четверо здесь для того, чтобы заключить с нами союз, верно? Ты сделал предложение. Если оно все еще в силе, тогда я полностью за, нейтрально ответил Камакири. Как и я, согласилась Лаки. Все взгляды обратились на Вайпера, который смахнул слезы с глаз, оглядываясь по сторонам, и дольше всех задержавшись на Ганфолле. Наконец он повернулся ко мне. Мой предок, великий воин Калгара, был самым могущественным воином племени Шандиан 400 лет назад, а чужак Манблан Наланд был его лучшим другом. Он протянул нам руку. Если ты серьезно относишься к своей цели, тогда я принимаю твое предложение о союзе. Ради последнего желания Калгара и ради очищения имени Наланда я сделаю все, что в моих силах, чтобы свергнуть Тенеля и вновь зажечь огонь Шандары. Я посмотрел на его руку, а затем махнул рукой в сторону подошедшего Луффи. Не я здесь капитан, он. Вайпер повернулся к Луффи и поднял бровь, но тем не менее протянул руку резиновому человеку. Меня зовут Вайпер, я самый сильный воин шандийцев. Монки Д. Луффи, капитан пиратов соломенной шляпы, ответил Луффи с той же серьезностью. Я думаю, он все еще помнил, как мы встретились в Белом море, но они пожали руку. Затем Вайпер повернулся к Ганфаллу, и тот протянул ему руку. Вайпер холодно посмотрел на него, но в конце концов пожал ее тоже, пока Эниль не будет повержен. Затем посмотрим, прорычал Вайпер. Этого достаточно, сурово ответил Ганфолл. Ну и ладненько, сказал я, хлопая в ладоши и поворачиваясь к остальным. Робин, ручку, бумагу и еще много чего. Все, что мы скажем, нужно будет записать, чтобы он нас не услышал. Эй, а как насчет моего? Если твое гастрошумоподавление может работать с хаки, саундбайт, тогда, я думаю, будет лучше, если мы не будем делать этого рядом с союзником с такой способностью, сухо сказал я. Улитка надулась, но кивнула, и я снова повернулся к шандийцам. Итак, начнем с самого начала. Я уверен, что наш кок будет настаивать на том, чтобы вы съели немного супа, который он приготовил. Он никого не отпустит голодным, и я могу гарантировать, что вам понравится его еда. Уверен, что мы обойдемся, пробормотал Вайпер. Не прошло и секунды, как у него за спиной послышалось чье-то урчание в животе, и он медленно повернулся, чтобы снова посмотреть на Айсу. Она отреагировала несколько водянистым взглядом. Что? Да ладно тебе, мне же 13. У меня нет такого чугунного желудка, как у тебя. Ворчание живота послышалось вновь. Взгляд Вайпера на Айсу удвоился, но она покачала головой. Это была не я, сказал Камакири, несколько смущенно подняв руку и многозначительно покосившись на котел. Суп звучит неплохо после нескольких часов войны, Вайпер. Айса повернулась с самодовольной ухмылкой к Вайперу, который раздраженно всплеснул руками. Прекрасно, тогда вперед, я сосредоточусь на главной причине, по которой мы здесь. Итак, Луффи, что, ты уже получил свою порцию, Луффи? Бам. Вайпер с подчеркнуто нейтральным выражением лица наблюдал, как резиновый человек, о котором шла речь, Одним ударом ноги вылетел с поляны, где мы ели. Ганфолу, может быть, ты мне расскажешь, и соблюдай постельный режим. Глаз берсеркера дернулся, когда он увидел, как палпинты говорящей оленьей массы увеличивает почти в 10 раз свою собственную мышечную массу в одно мгновение, прежде чем насильно принудить бывшего бога Скайпи лечь в его постель, и, что бывший бог повинуется с нервным выражением лица. А что насчет тебя? Он повернулся ко мне с почти умоляющим видом. О, не волнуйся, Робин и я сосредоточимся на планировании достаточно надолго, чтобы разработать хороший план, и если кто-то с хорошим тактическим умом и приличным почерком захочет принять участие, они могут чувствовать себя свободно. Вайпер вздохнул с облегчением, пока я нахально не ухмыльнулся, но никаких гарантий, что будет после. Надеюсь, тебе понравится твой последний день бессердечного воина. Добро пожаловать в жизнь пиратов соломенной шляпы. Попрощайтесь в последний раз со своими проблемами и своим здравомыслием, потому что они никогда не вернутся, процитировал Саундбайт. Во что ты нас втянул, Камакири? Пробормотал Вайпер, поворачиваясь к своему товарищу по оружию, только чтобы увидеть, что упомянутый товарищ пропал. Ух ты, это самый вкусный суп, который я когда-либо пробовал. Вкуснятина. Лицо Вайпер вытянулось, когда он увидел, как двое из трех других шандийцев, казалось, беззаботно наслаждаются супом Санджи. Его челюсти злобно сжались, и он повернулся к последнему шандийскому воину. Значит, ты одна из последних, к кому я могу обратиться за здравомыслием в этом мире. Он хотел спросить у Лаки. О, мне очень нравится покрой твоего платья. Очень функционально, но модно. Из чего он сделан? Кожа морского короля, хочешь верь, хочешь нет. Время от времени один из них поднимается потоком и действительно достигает Белого моря, и если нам удается поймать его до того, как он упадет обратно, то мы получаем много полезной шкуры и мяса. Ух ты, звучит невероятно. Там, на Ангельском пляже, мы все в значительной степени низведены до этих униформ, которые мы придем из шерсти облачных овец. Мы разработали его так, чтобы он не был таким зудящим, но в нем просто нет стиля. Скажите, кто-нибудь из вас раньше пробовал шелк? Это просто потрясающе. У меня есть несколько платьев, которые я могу показать тебе на Мэри. О, это звучит потрясающе. Спасибо, с удовольствием. Вайпер, казалось, дернулся всем телом, когда смотрел, как Виви, Лаки и Канис идут к Мэри, болтая, как давние подруги. А, черт с ним, наконец прорычал он, очевидно решив, что борьба за его здравомыслие просто не стоит того, прежде чем направиться туда, где Зара и нами делили бутылку Грога последнего. «У тебя есть еще?» Зара насмешливо фыркнул и сделал еще глоток. «Разве у тебя есть хоть малейший шанс не отстать от нас?» Вайпер на мгновение застыл, прежде чем выхватить бутылку из рук нами и осушить ее несколькими быстрыми глотками. Покончив с этим, он глубоко вздохнул и злобно посмотрел на первого и второго помощников. «Ты называешь это алкоголем? Я пил мочу морского короля, которая была сильнее этой воды. Пить такую дрянь, не мача, Вайпер, это просто очень глупо. Заткнись, Айса!» — взревел Вайпер. Однако когда он повернулся к ним, на пень, вокруг которого они сидели, с грохотом упала толстая и тяжелая стеклянная бутылка. «Даже в царстве настоящего алкоголя моча морского короля, это просто моча!» — фыркнул босс и свирепо ухмыльнулся. «Если тебе нужны настоящие волосы на груди, то я бы посоветовал тебе выпить немного крови морского короля. Немного неправильное название, хотя, учитывая, как он имеет тенденцию плавить печень». Вайпер в ответ ухмыльнулся ухмылкой зеркальным отражением ухмылок за рейнами. Ответ босса состоял в том, чтобы выхватить 4 рюмки и наполнить их содержимым, и выглядело это откровенно зловеще. Например, над ними пролетела муха и умерла тотчас. «Глотайте или заткнитесь, сухопутные крысы», — свирепо ответил Дюгонь. Я отвернулся, когда все четверо потянулись за бокалами. Какие бы военные преступления против печени они не собирались совершить, я не хотел в этом участвовать. А что случилось с составлением плана, Кросс? С некоторым любопытством спросила Робин, держа в руках бумаги и ручки, готовые к раздаче, в то время как другая пара рук держала ее суп. Похоже, что невыполнимая задача попытаться спланировать все возможные события ляжет на нас. «Мой самый доблестный товарищ», — сказал я самым русским голосом, на который был способен, беря себе бумагу и блокнот. «А теперь давай быстро и красиво разработаем военную стратегию. Солнце уже садится, и нам придется остановиться, как только стемнеет. Робин согласно кивнула. Да, хорошая мысль. Нам нужно будет держать наш костер маленьким, чтобы не привлекать внимания, когда наступит ночь. Я улыбнулся так, как никогда не улыбался раньше, когда несколько членов команды замерли вокруг нас. Я правильно расслышал, Кросс? Спросил Усоп. Она только что сказала то, что я думаю. В тон сказан босс. Я знал, что она вела замкнутый образ жизни, но это просто смешно, сказал Зара. Увы, бедная Робин, простонал Санджи. Грустно, просто грустно, разочарованно покачал головой Луффи. Тихо, тихо, друзья мои. Я успокаивающе замахал руками. Уверяю вас, все дело в том, что воспитание и природа пошли наперекосяк. Это действительно печальное событие, но она не виновата, уверяю вас. Робин растерянно заморгала, прежде чем вытащить пачку записок, которые я сделал, и просеять их. Ее глаза просматривали страницы, явно задаваясь вопросом, что она могла пропустить. Очевидно, Нами тоже ничего не поняла, если судить по тому, как она растерянно огляделась. Подождите, а чем это вы, ребята, говорите? Тупица. Выразительно проревел Саундбайт. Это очевидно как дважды два. Когда ты разбиваешь лагерь, надо развести огонь, несмотря ни на что. Доблестно провозгласил Луффи, падая на колени и ударяя кулаком по земле. Несмотря ни на что, ты всегда поддерживаешь огонь, даже на пороге смерти. Провозгласил Усоп, и в его голосе было больше убежденности, чем я когда-либо слышал раньше. Это просто суровый факт жизни. Робин медленно закрыла пачку, прежде чем что-то написать и показать мне. Ты знал об этом, но не сказал мне. Потому что, я ухмыльнулся и взял ручку, прежде чем нацарапать, и испортить сюрприз, мне нужна твоя помощь в вопросах жизни и смерти. Тебе же нужны наши с твоей напряженностью, потому что, как бы оправданно ни было твое отношение, тебе не помешало бы расслабляться хотя бы иногда. Я не был уверен, но мне показалось, что ее глаз дернулся, когда она прочитала ответ. «Мисс Навигатор, насколько бесполезно пытаться отговорить их от этого, не настолько, чтобы помешать мне попытаться», сплюнула Нами, стукнув только что осушенным стаканом по пню. «Неужели вы, идиоты, не понимаете, что мы находимся посреди вражеской территории? Нам нужно держаться в тени или...» «Эй, капитан, этих дров хватит?» спросила Рафи, когда она прислонилась к огромной деревянной колонне, которую собрала с помощью Ля. «Отлично сработано, мои самые верные ученики», — гордо провозгласил босс. «Вы что, идиоты, даже не слушаете меня?» — взвизгнула навигатор. «Конечно, мы тебя слышим, как еще нам знать, что ты несешь чушь?» — усмехнулся я. «Знаешь, он прав», — хихикнул Лассу. «Эниль, вероятно, сейчас слушает нас и слышал, как мы заключили договор с шандийцами, небесным рыцарем и одним скайпийцем, чтобы завтра же на него напасть. Незаметность. Этот корабль отплыл, выстрелил в землю, а затем сжег флаг, прежде чем погасить пламя мочой. Нами открыла рот, а затем опустила голову. Ну, с этим я не могу спорить. Ну, а как насчет местной фауны? Быстро пришла в себя она. Ты действительно спрашиваешь об этом? Саундбайт обиженно фыркнул, многозначительно повернувшись в сторону нескольких пар глаз, смотревших на нас из леса. Выходите уже. Все присутствующие, кроме меня, напряглись, когда стая волков подчинилась Саундбайту, и вожак, со шрамом над одним глазом, заговорил. «Эй, придурки, вы все слишком шуа!» Я на мгновение уставился на растерянного пса, а потом решительно покачал головой. «Верно, волк с голосом фонца, это, по-видимому, мой последний предел». Я поднял руку. «Чек, пожалуйста, мечтай дальше», протянул Саундбайт, и с этого момента вечеринка быстро набрала обороты. После недолгих уговоров, которые гораздо легче давались с помощью силы Саундбайта, башня из бревен, которую собрали Рафи и Леа, превратилась в огромный костер, вокруг которого танцевали волки, три отупиц, Кару и Асп. Вайпер, Нами, Зара и Босс продолжали соревноваться в выпивке, а Лассу и Камакири решили подраться за право над остатками супа, в то время как Виви, Лаки и Канис, к большому удовольствию Санджи, устроили импровизированный подиум. У меня было отчетливое чувство, что это не повторится в ближайшее время, а это имело большое значение, когда исходит от меня. Поэтому я воспользовался возможностью сделать как можно больше снимков с помощью нашего видеоракуши. Сквозь все это Робин наблюдала с края света костра, только частично являясь частью всего этого, но все же частью. И это, ну, этого было достаточно. Тем не менее, я мог наслаждаться этим, только пока дела не потребовали моего внимания, и я бросил взгляд через темноту туда, где, как я знал, была Мэри. Сегодня была та самая ночь, и я ни за что не упущу случая поговорить с ней. Проблема, однако, заключалась в том, что она была умна, и хотя она, вероятно, не знала, что я знаю, если бы я просто поднялся на борт без какой-либо причины, тогда она знала бы, что я знаю, и не появилась бы. Черт возьми, это сбивало с толку. Итог, мне нужен был естественный предлог, чтобы завалиться на Мэри и быстро. И внезапно ответ представился мне в виде Айсы, гоняющейся за Су вокруг костра. Они оба смеялись до упаду. У меня в голове начал складываться план, который должен был послужить двоякой цели. Привести меня к цели и дать Нами, Чопперу и Виви расплату, которую я должен был им за ту атаку на мой пах, когда мы встретились с Массирой. Робин могла подождать, я все еще был должен ей за виски пик, и эпизод с Массирой дает мне гораздо больше свободы маневра, но эта тройка, без пощады. Я взглянул на Саундбайта, и если то, как он ухмыльнулся мне, было хоть каким-то признаком, мои глаза должно быть выдавали озорные чувства, которые я испытывал. Веди себя как можно тише. Скажи Су, Лассу, Асп, Айсе и вожаку волков, чтобы они потихоньку пробирались в лес, сказал я, медленно отступая в лесную чащу. Это будет стоить того во всех возможных отношениях. Но будь я проклят, если мне не придется дорого за это заплатить. И в этом-то все и дело. О, глава 29.8. Час или два спустя вечеринка начала понемногу затихать, энергия покидала гостей, а их тела многозначительно напоминали им, что, нравится им это или нет, они все еще смертные и нуждаются в отдыхе. Костер уже догорал, превратившись в груду обугленных тлеющих угольков, когда Зара потянулся и зевнул во весь рот. Ладно, можно сказать, ночь почти закончилась. Гасим огонь и давайте немного поспим. Прежде чем кто-либо успел пошевелиться, я с громким вздохом ворвался в комнату и, прикрыв рот тыльной стороной ладони, сказал: «Сэр, вы забылись». Я указал на него рукой, сжимая кулак и печально качая головой. И несмотря на проницательность, которую продемонстрировал сегодня, стыдно, Зара, стыдно, стыдно, стыдно, повторил Саундбайт. Зара в замешательстве уставился на меня. Какого черта ты? Его ответ был немедленно прерван пальцем, который я ткнул ему в лицо. После того, как ты посвятил себя празднованию этой ночи самым подходящим образом, я думал о тебе как о брате по оружию, Зара. Драматически посетовал я. И все же здесь, в самом ее зените, в самом конце, ты пренебрегаешь самой важной частью всего. Саубде ГРЦ, финальная крещендо. О, какой стыд. О, какая боль. Какая боль. Какая боль. О чем ты, черт возьми, говоришь, Кросс? Потребовала Нами. Я напрягся и медленно повернулся, чтобы улыбнуться ей самой широкой улыбкой. Ну, я говорю о страшных историях у костра, конечно. И в тот же миг всякая активность на поляне прекратилась, чему способствовал призрачный ветер, которым дул Саундбайт. Мужчины медленно двинулись вокруг костра, выжидающе глядя на меня, а девушки и шандийцы, слишком уставшие, чтобы спорить, последовали их примеру. Я ухмыльнулся и опустил поля шляпы, чтобы прикрыть глаза, скрывая тот факт, что я оглядываюсь и проверяю, что мои сообщники находятся на своих местах. «Джентльмены, леди», — лукаво выдохнул я, стараясь, чтобы мой голос зловеще разносился по воздуху. «Сегодня я поделюсь с вами лишь одной версией часто рассказываемой истории. Повесть о любви и ненависти, о жизни и смерти, о человеке и море. Сегодня я расскажу вам историю о богине Калипсо и ее возлюбленном». Я взглянул на своих слушателей, и в свете костра блеснула дикая усмешка. «Дэвид Джонси». Моя аудитория тяжело вздрогнула, либо от странного звукового эффекта саундбайта, наложенного на мой голос, внезапного завывания, который он произвел, либо от какой-то комбинации того и другого. Я встал и развел руками, чтобы начать рассказ. Давным-давно, когда моря были еще дикими и необузданными, а мир был молод, всеми водами мира управляла великая богиня морей, Калипсо. Тяжело вздохнул Саундбайт, и в глазах Санджи появилось мечтательное выражение, столь же прекрасное и свирепое, как и ее владение. Моряки всего мира обожали и боялись ее в равной мере. И все же, я внезапно поднял палец, заставив нескольких зрителей подпрыгнуть. Ей приглянулся один человек, молодой моряк, красивый, храбрый и смелый в равной мере, завоевавший ее сердце и наоборот. Этим моряком был Дэвид Джонс. Публика, казалось, еще больше сосредоточилась на мне. У Виви были откровенные сердечки в глазах. Вероятно, ей стоит бросить читать любовные романы. И все же, несмотря на эту глубокую любовь, богиня не могла принять в качестве своего поклонника никого, кроме самого лучшего. Поэтому она поручила Дэвид Джонсу самое достойное задание, с помощью которого он должен был доказать правдивость своих чувств. Она поручила ему сбор душ умерших, тех, кто погиб в водах Калипсо, и переправку их через Великий водораздел на другой берег на своем самом могучем судне, летучем голландце. Я принялся расхаживать взад-вперед на бревне, на котором стоял, и зрители следили за каждым моим движением. Однако тут была одна загвоздка. Чтобы доказать свою преданность к делу, Дэвид Джонсу пришлось бы испытать на себе самое страшное проклятие моряка. Он мог лишь однажды ступать на сушу и видеться со своей любовью. Раз, в, 10 лет. Если его чувства истинны и честны, тогда его бы признали достойным богини и он был бы освобожден от своей службы. Некоторые наблюдатели бессознательно кивнули. 10 лет Дэвид Джонс плавал, 10 лет трудился, пока ему не разрешили вернуться на сушу. И все же, когда он сошел на берег, Калипсо нигде не было видно, ибо в то время как щедрость океана может быть глубокой и вознаграждающей, так же непостоянна и дика она. Несколько лиц потемнели от печали или гнева, особенно Виви выглядела готовой придушить суку. Разгневанный этим предательством, сердце Дэвид Джонса почернело как смоль, а разум бушевал, как ураган. Он строил козни и интриги, и в муках своего горя совершил величайшее предательство. Он наколдовал Калипсо черной магией и заключил ее в тело смертной, навсегда отрезав от своих владений. После чего, оставив ее на суше, он вернулся в море, но не как почтенный перевозчик, а как губитель. «Это так ужасно», — разнесся вокруг шепот, но никто не мог сказать от кого. Дэвид Джонс больше не перевозил тех, кто пал в море. Теперь он утаскивал их в свою темную и проклятую темницу, где оставлял гнить навечно. Он больше не действовал с честью и справедливостью. Скорее, он наносил удары со злобой и язвительностью, топя корабль за кораблем с проклятой жаждой мести. Так глубоко было его горе, что человек не осознавал своей ошибки, пока не зашел слишком далеко, чтобы это его заботило. Ибо, когда он распространял свое зло на мир, его зло запятнало и все вокруг него. На некоторых лицах появились гримасы, и более пугливые члены экипажа начали нервничать. Я продолжил рассказ, мои шаги превратились в медленное кружение по лагерю, заглядывая каждому слушателю прямо в глаза, когда я озвучил каждую новую деталь. Его любимый летучий голландец, его гордость и радость, пропиталась морем, как губка. Вода сгнила каждую доску, и каждая свежая волна, обрушивавшаяся на корабль, вызывала хор мучительных стонов. Паруса стали рваными и дырявыми, едва успевая хвататься за ветер, который дул сквозь них, и морские твари, от ракушек до кораллов и всего, что лежит между ними, взбирались по корпусу, чтобы заполонить каждый дюйм некогда гордого судна, судна и его команды. Зрители дружно вздрогнули, некоторые схватились за руки. Действительно, команда Дэвид Джонса тоже не избежала его проклятия. Они исказились, извратились, их души запятнались так же сильно, как и душа их капитана. Их тела исказились, чтобы отразить это. Они стали мерзостями, ужасными сочетаниями рыбы и человека, которые вызывали отвращение даже у самих рыбаков. Море вплеталось в людей и поглощало их. Морские вредители глубоко-глубоко вгрызлись в их плоть, чтобы стать единым целым со своим проклятым кораблем и своим трижды проклятым капитаном. Мой голос начали расти в объеме и скорости. Я больше не улыбался. Теперь мое лицо исказилось в зверином оскале, пока я продолжал кружить вокруг. Да, Дэвид Джонс был самым извращенным и мерзким из них. Его тело исказилось и деформировалось в чудовищную форму, достойную его зла. Его борода, некогда роскошная и внушающая трепет, слиплась от соли и времени, пока не ожила в виде цепких щупалец. Я подчеркнул это, положив руку под подбородок и пошевелив пальцами. Его левая рука, некогда такая могучая и сильная, стала грубой и зазубренной. Вдоль нее росли ракушки и кораллы, пока она не слилась в единую конечность. Я поднял руку и сжал ее в виде клешни. Клешню краба, массивную по размерам и способную одним ударом сломать человеку хребет. Даже Вайпер вздрогнул. Но даже тогда его зло не окончилось. Ибо даже будучи чудовищем, он тосковал и грустил по своей возлюбленной Калипсо. Агония, которую он не мог заставить себя вынести. Я поднял руку и сжал пальцы на груди. И потому, он вскрыл себе грудь, и вырвал свое продолжающее биться сердце. Звуки сердцебиения, которые саундбайт воспроизвел, заставило позеленеть немало лиц. Даже Робин выглядела не в своей тарелке. Когда я продолжил, то уже сидел на корточках, склонившись над огнем, подобно одному одержимой кольцами бесенку. Затем он запер свое сердце на самом краю земли и вновь вернулся к морю. Теперь, став поистине бессердечным чудовищем, зло Дэвид Джонса не знало границ. Он бороздил семь морей со злобой и мстительностью, нападая на всех, кто попадался ему на глаза. Он нес несчастье и боль всем, кто видел его корабль, и смерть всем, кто видел его мерзкое лицо. И раз в полнолуние он отмечал моряка, попавшегося ему на пути. Я огляделся вокруг, подтверждая утвердительные взгляды моих сообщников, прежде чем повернуться ладонью к аудитории, черной меткой. И метка эта была мерзким проклятием, нарывом, корчащимся и извивающимся вместе с демонами ада, выжженной на ладони его избранной жертвы. Ничего нельзя сделать, чтобы избавиться от него, за исключением того, что сам Дэвид Джонс решит, что долг каким-то образом погашен. Вокруг костра, один за другим, некоторые зрители вздрогнули и вскрикнули от шока. Нами, Чоппер, Санджи и Виви выглядели так, словно у них одновременно случился сердечный приступ. Медленно, очень медленно они поднесли руки к лицу и вытащили глаза. Кровь отхлынула от их лиц. Мне пришлось приложить все усилия, чтобы не захохотать сейчас же. Понятия не имею, как им удалось наклеить массу просмоленных червей на руки четверки, или эквивалентные конечности, но черт побери, если астп не ярко проявили свои стелс-способности. Метка, на избранных им, позволяет Дэвид Джонсу находить своих жертв, где бы они ни находились, чтобы он мог потребовать свою плату. Че, что ему надо? Выдохнула Эльса фальшиво кротким голосом, заставив многих людей подпрыгнуть, особенно меченых, которые слушали очень внимательно. Я мрачно усмехнулся и снова принялся расхаживать вокруг костра, стараясь держаться как можно ближе к тени. Что ему надо, спрашиваешь? Единственная валюта Дэвид Джонса – это тот же самый долг, от которого он отказывается каждый день. Человеческая жизнь. И есть только три способа снять долг со своей души. Первый – принести в жертву душу другого человека, чтобы он мог заплатить твой долг вместо тебя. Второй – каторжными работами, присоединившись к его команде проклятых. Сколько бы лет ты ни отрабатывал свой долг, и все же никто по-настоящему не покидал голландца, ибо став частью команды значит стать частью корабля. Стать частью корабля, значит стать частью команды. Нами жалобно заскулила, начиная задыхаться. А третий, кротко пискнула она. Я медленно перевел на нее свой мертвый взгляд, на моем лице не было никаких эмоций. Есть только один последний способ расплатиться с долгом, расплатившись с долгом, за который мы все когда-нибудь должны заплатить, рано или поздно. Приняв свою судьбу в глубинах темницы Дэвид Джонса, Чоппер издал хриплый звук, похожий на скрип сломанной и изношенной игрушки. Я мрачно усмехнулся, покачал головой, повернулся и зашагал в темноту. Все всегда пытаются убежать, знаете, они постоянно пытаются спрятаться на суше или избегать моря, но это тщетно. Потому что будь то ад или половодье, будь то на суше или на море, будь то дождь или снег, точно так же, как солнце встает и садится, как дует ветер и колышется море, всегда будет соблюдаться необоримая неизбежность этого мира. Я развернулась и улыбнулся, тени, без сомнения, весело играли с моим лицом. Дэвид Джонс всегда добивается своего. Когда я произнес это заявление, воцарилась мертвая тишина, если не считать пары едва слышных всхлипываний меченых, пока шипение не привлекло всеобщее внимание к огню. Клуб пара поднялся вверх, еще одна капля воды сверкнула в воздухе. Затем шипение стало усиливаться, капли воды превратились в поток. Это продолжалось целых 10 секунд, пока, всплеск, костер погас в одно мгновение, когда на пылающие угли упала бадья с водой, погрузив лагерь в темноту. В тот же миг, когда это произошло, поднялся настоящий ад, шквал криков и движения, вспыхнувший в кромешной тьме, когда все пытались понять смысл происходящего, пока не появился еще один свет. Я знал, что он исходит от спасенных световых ракушей, окрашенных растительным веществом, медленно освещая поляну жутким зеленым свечением, но для всех остальных это было, как будто они оказались под водой. Прежде чем кто-либо успел что-то сказать или отреагировать, их внимание привлекли тени на поляне, где раздавался какой-то звук. Скрип, тук, скрип, тук, скрип, тук. На охваченных ужасом глазах,

побелели от ужаса. Чоппер молчал рядом с Усопом, Кару и Пьером из-за того, что все они упали с закатившимися глазами и пеной, пузырящейся изо рта, а что касается Санджи. Ну, он все еще пытался высвободить мускулы из ветки дерева, за которую зацепился. В 30 футах от земли, рядом с боссом, шандийцы и Ганфол отчаянно пытались найти свое оружие и коньки, холодный пот струился по их лицам, поскольку поиски оказались совершенно бесплодными. Канис вырубилась со всей грацией ангела, Робин разрывалась между дрожью ужаса и сдерживаемым смехом, руки Зара беспомощно теребили мечи, пытаясь вытащить их из ножен, а Луффи уставился в равной степени с благоговейным изумлением и парализованным ужасом. А я, ну а что еще я мог сделать в этой ситуации, столкнувшись с бесценным и удивительным зрелищем? Перед лицом боли и разрушений, которые были совершенно неизбежны, но так чертовски удивительны из-за того, что мне удалось зайти так далеко. Учитывая все это, была только одна возможная реакция. ПФФ. Это было похоже на щелчок выключателя. Неожиданно вся поляна замерла, пока все обдумывали услышанное. Они пытались осмыслить услышанное, примирить его с реальностью. ПФФФ. Я согнулся вперед и немного задрожал, пока я пытался сдержать это в себе. У Виви медленно отвисла челюсть. О, черт возьми, какого черта удалось выдавить из себя нами. ПФФФФФФФ. Я начал дрожать и сильно вздрагивать, чистая сила того, что я чувствовал, трясла меня до глубины души. Почему я вообще решил, что это хорошая идея, объединиться с этими сумасшедшими? Застонал Камакири. Кросс, ты сукин сын, начал Зара. Фхахахахахахаха. Наконец вырвалось из меня с ревом, упав на задницу и позволив весу моего костюма обрушиться на меня, лобстер и осьминог, которыми я щеголял, карабкались прочь, когда я прямо-таки кудахтал, смеясь над абсолютно смешными реакциями, которые я лицезрел. А боже, видели бы вы свои лица. Фхахахахаха. Я был не единственным, кто смеялся до упаду. Ожидаемо саундбайт, Су, Айса, Лассу и Асп, а также облачные волки те, кто помогал мне и нет и Луффи. Но, похоже, мое выступление сломило самых стойких членов нашего собрания. Зара смеялся слишком громко, чтобы закончить свое оскорбление. Вайпер и Ганфол лоба колотили по земле, смеясь, а Робин, как я с радостью увидел, упала со своего места, смеясь до слез. Глава 29.9. К несчастью, я больше не мог наслаждаться этим моментом, потому что как только мой смех начал затихать, я осознал, что меня окружило несколько человек, бросающие кроваво-убийственные взгляды на мое распростертое тело. Мой смех медленно затих, когда я посмотрел на них всех, пока не позволил себе обнадеживающую улыбку. Предполагаю, ни у кого из вас, ребята, нет чувства юмора. Их ответ прозвучал в виде симфонии металлических щелчков, когда они подняли оружие на изготовку. Я так понимаю, это значит да, то, что произошло дальше, сделало недавний розыгрыш в равной степени стоящим и не стоящим того. Но в любом случае, черт возьми, это было так ржачно. О, через пару часов я лежал в гамаке под палубой Мэри и залечивал раны. Несмотря на довольно сильную боль, я, как и Саундбайт, умудрились задремать. Я мог бы даже пропустить появление Мэри, если бы не явное проявление удачи во всех смыслах этого слова. Пуру-пуру-пуру-пуру. Мои глаза резко открылись от звука, я лихорадочно заозирался, когда звук повторился, обнаружив взглядом саундбайта со стекленевшим взглядом. Несмотря на то, что он получил вызов, казалось, что он был не в сознании. Со стоном я заставил себя встать с кровати, отчасти благодаря судьбу за то, что меня разбудили. Если бы я упустил возможность поговорить с Мэри сейчас, я не знаю, что бы я сделал, особенно учитывая, что я не хотел и не мог поговорить с моими товарищами по команде об этом конкретном беспорядке. Наконец, взяв трубку, я осознал, что в такой поздний час мне звонят из О3, и задумался, что же случилось такого срочного. «Калоши Тинитама, для размеров сверхмалых и еще меньше», — сказал я устало, но жизнерадостно. «Откуда он это берет?» — удивился голос Хины. «Вероятно, оттуда же, откуда узнает все свои дозорные и правительственные секреты», — ответил голос Ташиги. «Если вы двое закончили», — вмешался Смокер. «Кросс, мы звоним по важному делу. Учитывая время и тот факт, что вся тройка в сборе, я очень надеюсь на это ради нашего дальнейшего партнерства», — невозмутимо ответил я. «Что случилось? Мы планируем отправиться за нашим первым рекрутом в качестве еще одного лидера ВОД-3. Мы хотим убедить кого-то нашего ранга, прежде чем мы попытаемся пойти за кем-то выше», — заявила Хина. «Я договорился о встрече с капитаном корабельным Рубакой Тибоном», — продолжил Смокер. «Мы планируем встретиться с ним завтра утром. Я навел о нем справки и не думаю, что у меня есть лучшая ставка для приличного морского дозорного такого ранга. Но сначала я хотел поговорить с тобой. Если ты его знаешь, есть ли какая-то причина, по которой он не был бы хорошим выбором?» Я нахмурился и закрыл глаза, вспомнив похожего на зомби капитана из «Свистящего тома». Он довольно жутковат, но мастер фехтования и определенно приличный морской дозорный. Нет, он капитан, о котором я думал. Он относится к своим людям почти как к сыновьям, и посвящает свою жизнь помощи невинным, и учитывая, насколько громко он заявляет, что ненавидит бесчестие, я думаю, что он ваш лучший выбор. Хотя, возможно, он проявит осторожность. Судя по тому, что я слышал, он считает, что правосудие мирового правительства – это правильный выбор, так что если вы не будете осторожны, мы будем, Кросс. Поверь мне, я учел такую возможность. Сэр, нам все равно необходимо убедить его, так будет лучше всего. Поверь мне, Ташиги, это наименьшая из наших забот. А сейчас, Кросс, после того, как мы завербуем Тибона, мы планируем нацелиться на кого-нибудь повыше в морской дозоре, для присоединения к нам. Ты упоминал вице-адмиралов, кого именно? ГМ. Я ломал голову, вспоминая подробности. Мамонга, возможно, в конце концов захочет присоединиться, но это потребует гораздо больше работы. Этот ублюдок тот еще осел, сдержан, но, я не знаю за какую справедливость он стоит. Гарп, с ним 50 на 50. Я точно знаю, что он готов выйти за рамки правил, но он верит в морской дозор, и нужно что-то очень серьезное, чтобы поколебать эту веру, что-то личное. И даже тогда, но с другой стороны, когда у тебя будет такая возможность, обязательно присмотрись к его учеников, особенно Каби. Хельмиппа под вопросом, но его отец был продажным и чуть не убил его в процессе побега, так что его личный опыт того, насколько плохими могут быть люди, носящие форму, может стать переломным моментом. Но в любом случае, в краткосрочной перспективе, я думаю, что лучший шанс, который у вас есть сейчас, это Цуру. Я знаю, что она близка с Сингоку, но... Нет, Хина согласна. Цуру кажется суровой, но под всем этим скрывается доброе сердце и мудрость, подобающая ее возрасту. Я буду иметь это в виду насчет Мамонги. Я посмотрю, что я могу сделать, чтобы повлиять на него, и о каких личных вещах ты имел в виду, когда говорил о Гарпе. О, это ты узнаешь позже, весело сказал я. ТСК, ХМ, почему саундбайт так и не отпустил едкого комментария? С любопытством спросила Ташиги. Спит и одновременно принимает звонок, пожал я плечами. Я не знал, что так можно, но, по-видимому, это так.